Глава 40. Эмир. Сквозь едва приоткрытое веко пробиваются белые лучи. Свет кажется слишком ярким, и я с усилием полностью закрываю глаз. Вокруг меня раздается множество голосов. Они режут слух и эхом прокатываются в голове. Противный писк какого-то устройства словно раздирает ее на части. Кто-то отклеивает что-то от моего лица, вынимает изо рта что-то инородное и огромное, и я пытаюсь глотнуть, но нихера у меня не выходит. Глотку будто огнем обожгли, а челюсть я и вовсе не чувствую. Хочется отключиться, абстрагироваться от этой возни и шума и вновь спрятаться в темноте. Я не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я валялся на земле и истекал кровью. Но, кажется, уже не истекаю, и я больше не в том месте. Тут все белое, стерильное, ужасно светлое и воняет медикаментами. Значит, меня все таки подобрали и успели довести до больницы. Или же я умер, и все это мне просто чудится. Или надо мной ставят опыты. Или разбирают на органы. Пётр же сказал, что я уже не жилец. Это последнее, что я помню. А потом все стало темным. «Эмир», — грохочет мужской незнакомый голос прямо надо мной. «Вы слышите меня?» «Разумеется, слышу. Вы все так орёте, что моя голова сейчас взорвется. Можете открыть глаза?» Вроде могу, но не стану. Просто свалите уже нахер и оставьте меня, наконец, в покое. «Эмир, пожалуйста», — прорывается ее голос сквозь шум. «Алина Григорьевна, вам нужно покинуть палату». «Алина». Жуткий писк медицинского оборудования становится чаще. Возня вокруг меня интенсивнее, а затем я соскальзываю во тьму. «Спокойно, Эмир, спокойно». Раздается тот же мужской голос, когда я прихожу в себя и пытаюсь пошевелиться, но тело меня не слушается. «Вам сейчас не стоит двигаться». «Какая разница? Я все равно не могу». «Как вы себя чувствуете?» Удается выдавить из себя лишь мычание. До жути хочется смочить пересушенный рот и глотку, но как сказать об этом? В комнате находится трое мужчин в белых халатах. Один из них возвышается надо мной, а двое других стоят по бокам от меня и мягко удерживают за плечи. «Смешно, будто бы я могу сбежать отсюда». Лампы больше не слепят, и я вяло моргаю одним глазом, посылая сигнал тому, кто стоит прямо передо мной. Кажется, он тут главный. Мужчина всматривается в меня и изрекает: «Очень хорошо». Он издевается. Я ощущаю себя так, словно на мне потанцевало стадо слонов. «Пить». Хриплю, отдавая на это уйму сил. Кивком головы он дает согласие, к моему рту приставляет трубочку. Втягиваю живительную жидкость, но это оказывается не так-то просто. Самое сложное — удержать ее и проглотить. Наконец, у меня получается. А затем я снова отключаюсь. Следующие несколько пробуждений я вижу Алину. Она улыбается и плачет, говорит со мной. Поет меня, держит за руку. В ответ на это я могу лишь хрипеть отдельные слова, а после вновь отключаюсь, чувствуя себя беспомощным куском говна. «Ну, наконец-то». Доносится сбоку, когда я в очередной раз открываю глаза. На этот раз даже оба. Правда, один все еще заплывший и не хочет открываться полностью. «Я уж думал, ты решишь проспать до утра». Поворачиваю голову, и взгляд натыкается на улыбающегося Юсуфа. «Где Алина?» «Я отправил ее домой». Невозмутимо отвечает Юсуф и садится на стол рядом со мной. Она и так тут торчит практически безвылазно. «Хорошо, что отправил». Сиплю, ощущая, как напрягаются голосовые связки. Сегодня у меня больше сил, и я намерен узнать последние новости. Сколько прошло? Ты полторы недели тут валяешься? Отметили ли тебя не слабо? Плюс полевое. Подонок этот твой Пётр. Они кинули тебя там, оставили как какой-то мусор. Мы могли и не успеть. Я понял, что что-то не так, когда ты съехал с маршрута. Довезли Алину и сразу за тобой поехали. Едва успели. Повезло, что после того, как мой трекер вышел из строя, тебя больше не перемещали. Да уж, повезло. Что с ее отцом? Собравшись силами, задаю последний интересующий меня вопрос. Считай, что он уже присел. Скоро суд, но это лишь формальность. Все уже решено. Пётр подсуетился. Я ездил к нему, хотел кое-что прояснить. Он передавал тебе привет, кстати. Сказал, что твои показания лишними не будут. Этот козел очень удивился, что ты выжил. Утверждал, что пульс не прощупывался. Юсуф гневно выдыхает, отпускает несколько смачных ругательств в адрес Петра. С этим я солидарен. Пётр знал, что я жив, когда отдавал приказ бросить меня там. «Претензий у Петра нет», — продолжает Юсуф, успокоившись. Пожелал вам с Алиной счастья и напомнил, что вы с ним не знакомы. Кто бы ни спросил, ты не знаешь ни его, ни его партнеров, ни об их темных делишках. И, само собой, он не участвовал в ваших с Воскресенским разборках. Твое молчание — это гарантия вашей с Алиной безопасности. Хорошо. Вот и все. Наш план сработал. Воскресенский чекир и его сполучили по заслугам. Я могу больше не прикрываться чужим именем, могу восстановить свое и очистить его от клеветы. Но теперь это не важно. Мне стало все равно, что думают о погибшем Лаврове Назаре Александровиче. Это уже история, страница, которую я перевернул, и иду дальше. Странно, но я не ощущаю ликования. Мне просто ровно. Словно так и должно быть. Может, цена была слишком высока? Или я пока не осознал все в полной мере? Не знаю. Куда больше меня сейчас волнует то, что мое тело затекло, а поясница отчаянно орёт о том, что ее нужно размять. «Я сесть хочу». «Вряд ли тебе можно», — Юсуф хмурится. «Я хочу сесть». «Ладно». Он вздыхает и осматривает мою койку. «Это функциональная кровать. Где пульт? Чёрт его дери. А, вот кнопки». Юсуф нажимает на боковую панель, и изголовье начинает медленно ползти вверх. «Думаю, хватит», — изрекает он, когда оно поднимается едва ли не на 30 сантиметров. «Ещё». «Док мне голову оторвёт, если узнает». «С чего бы?» «Да так», — Юсуф машет рукой. Я на эмоциях чутка пригрозил ему. Кажется, он воспринял слишком близко к сердцу. «Будет теперь как Цербер. Меня вообще с неохотой пускают к тебе. Короче, за тобой тот ухаживает лучше, чем за королевской персоной». Хочется усмехнуться и подколоть его, но силы уже закончились, и я прикрываю глаза. Дверь в палату открывается, Юсуф с доктором перекидываются парой фраз на английском. И это последнее, что я слышу перед тем, как вновь провалиться в сон без снов. Когда я просыпаюсь, Юсуфа уже нет в палате. На стуле сидит Алина, смотрит на меня и улыбается. «Привет», — шепчет она и берет меня за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше». «Я рада». «А как ты сама? Как мама?» «Ей нравится ее новый домик. Говорит, что для гостевого он вполне шикарен. Жить можно». Алина усмехается. Выключила телефон и делает вид, что увлеклась природой. Дни напролёт проводит у озера. Подозревая, что просто прячется от знакомых. Она довольно быстро отошла от инцидента на празднике. Но потом увидела новостной выпуск и вновь впала в истерику. Больше не включает телевизор и не лезет в интернет. Мама верит, что произошло недоразумение и папу скоро выпустят. Видимо, все еще находится на стадии отрицания. Наотрез отказывается ехать к нему. Говорит, что не выдержит, если увидит его в тюремной робе. А вот к тебе она прям рвется. Но я против ее визита сюда. Возможно, ее вздохи-ахи могли бы помочь тебе очнуться, но сейчас они ни к чему. Вряд ли ты их выдержишь. Алина издает смешок, а затем ее глаза вдруг увлажняются. «Эмир, ты так меня напугал, я думала...» Она издает тихий всхлип, я слегка сжимаю ее ладонь. Хочется привлечь к себе и обнять, но я даже приподняться не могу. Не то, что заключить ее в объятия. Все хорошо, Алина, я с тобой. Я люблю тебя, Эмир, шепчет она, роняя слезы. Я так тебя люблю. Я думала, что потеряла тебя, а я ведь... Я беременна, Эмир, у нас будет ребенок. Алина накрывает руками свой живот, и у меня дыхание перехватывает. Она вглядывается в мое лицо, ждет реакции, ответа. Но единственное, что я могу из себя выдавить, это... Ребенок? «Я пока не знаю, девочка это или мальчик, слишком маленький срок», — тараторит Алина. «Но это ведь не важно, правда? Я уже его люблю. Но мне так страшно, Эмир. А что, если я буду плохой мамой? Я ведь ничего не знаю о детях и воспитании. Я сама еще ребенок. Чему я могу научить малыша? Вдруг я не справлюсь?» Ее голос дрожит, и я мысленно отвешиваю себе подзатыльник. «Разумеется, я рад, но я в шоке, причем в конкретном, и мне тоже страшно». Однако я заставляю себя улыбнуться и произнести. «Ты будешь самой лучшей мамой на свете. Мы справимся. Ты не одна». «Значит, ты рад?» «Конечно, я рад, Алина. Это прекрасная новость, лучший подарок, который только можно желать». Слезы вновь текут по ее лицу. Но теперь это слезы радости. Я и сам чуть не прослезился. Еще недавно я думал, что простое человеческое счастье не для меня. Но вот оно, прямо передо мной. Сосредоточена в лице одной единственной женщины, которую я люблю, и она подарит мне сына. Или дочь. В идеале я хочу и сына, и дочку. Но все будет зависеть от решения Алины. Давить я на нее больше никогда не стану. В груди вспыхивает острая потребность почувствовать ее ближе, и я ласково шепчу. «Алина, пожалуйста, ляг рядом». «А можно?» С опаской интересуется она, но все же встает со стула, втискивается на краешек кровати и осторожно, едва касаясь, обнимает меня. Втягиваю родной запах и расплываюсь в улыбке. Я сделаю все, чтобы Алина была счастлива со мной. Отныне мы одно целое — семья. У нас будет замечательный малыш или малышка. Наш ребенок вырастет окруженный любовью. Никто больше не навредит моей семье. Я смогу защитить нас. Всегда.